Мальчики еще долго толковали о Поттере, но от этого им не сделалось легче. Когда стемнело, они стали околачиваться возле маленькой уединенной тюрьмы, питая смутную надежду, что какой-нибудь неожиданный случай сразу выведет их из всех затруднений. Но ничего такого не случилось. По-видимому, ни ангелы, ни добрые феи не заинтересовались злосчастным узником. Одно они могли сделать, и делали уже несколько раз, просунули Поттеру сквозь решетку немного табаку и несколько спичек. Его поместили в нижнем этаже, а сторожей не было. Его благодарность за такие дары и прежде смущала их совесть, а в этот раз она кольнула их еще больнее. Они почувствовали себя последними трусами и предателями, когда Поттер сказал им: «Спасибо вам за вашу доброту, ребятки. Никто во всем городе не жалеет меня, только вы одни. И я этого не забуду. Нет, нет, я часто говорю себе, ведь я всем малышам чинил бумажных змеев и всякую штуку и показывал, где лучше ловится рыба, со всеми был вроде как товарищ. Но все отвернулись от старого Меффа, теперь, когда Мефф в беде. А Том не отвернулся, и Гек не отвернулся. Нет, они не забыли его, и он не забудет их. Да, ребятки, я сделал страшное дело. Пьян я был, не в своем уме, в этом вся причина. А теперь меня того гляди повесят. И правильно, правильно, это лучше всего. Честное слово, лучше. Ну да что толковать об этом? Не стоит нагонять на вас тоску, на моих лучших друзей. Я только вот что хочу вам сказать. Если не хотите попасть за решетку, не пейте этого проклятого вина. Станьте немного в сторонке, к западу. Вот так. Человеку в такой беде первое утешение — видеть лица друзей. А ко мне сюда никто не ходит, только вы. Добрые лица друзей, добрые лица друзей. Влезьте один другому на спину, чтобы я мог до вас дотянуться. Вот так. Ну, теперь пожмите-ка мне руку. Ваши-то руки пролезут в решетку, а моя чересчур велика. Маленькие ручонки и слабые, а все-таки они здорово помогли Меффу Поттеру. И помогли бы еще больше, если бы только могли. Том ушел домой совсем несчастный, и сны, которые он видел в ту ночь, были полны всяких ужасов. На другой день и на третий день он с утра до вечера вертелся у здания суда. Какая-то неодолимая сила влекла его внутрь, но он принуждал себя остаться на улице. То же самое испытывал и Гек. Они старательно избегали друг друга. Время от времени и тот, и другой уходили куда-нибудь подальше, но те же зловещие чары снова тянули их к прежнему месту. Когда из зала суда на улицу выходил какой-нибудь зевака, Том с жадностью ловил каждое слово, но вести были печальны. Бедный Поттер все больше запутывался в беспощадных сетях правосудия. Под конец второго дня городские толки свелись к одному, что все показания индейца Джо подтвердились, и что не может быть ни малейших сомнений, какой приговор будет вынесен Поттеру.